Глава 6. Через 3 месяца после свадьбы она уже знала, что ошиблась. Но виновата в этом не столько она сама, сколько ее мать. Портрет матери висел тут же на стене. Измученный взгляд Китти задержался на нем. Она сама не знала, зачем повесила его. Большой любви к матери у нее не было. Имелась в доме и фотография отца. Та стояла внизу, на рояле. Он тогда только что стал королевским адвокатом и по этому случаю был снят в парике и в мантии. Но даже это не придало ему внушительности. Он был низенький, сухонький, с усталыми глазами и длинной верхней губой, прикрывающей нижнюю, такую же тонкую. Шутник-фотограф попросил его сделать веселое лицо, но лицо получилось не веселое, а строгое. Именно поэтому миссис Гарстин, просматривая пробные снимки, остановила свой выбор на нем. Обычно опущенные уголки губ и грустные глаза придавали ему покорно скорбное выражение, а в этом снимке она усмотрела нечто глубокомысленное. Сама она снялась в том туалете, в котором представлялась ко двору, когда ее муж был повышен в звании. Она выглядела очень величественно в бархатном платье с длинным шлейфом, не спадающим эффектными складками, с перьями в волосах и цветами в руке. Держалась она очень прямо. В 50 лет это была худая, плоскогрудая женщина с выдающимися скулами и крупным благородной формой носом. Волосы у нее были густые, черные, гладко причесанные. Китти всегда подозревала, что если она их не красит, то слегка подсвечивает. Ее большие черные глаза никогда не оставались в покое. Это, пожалуй, было в ней самое приметное. Разговаривая с ней, люди сжимались при виде этих неуемных глаз на бесстрастном, без единой морщинки желтом лице. Они скользили по собеседнику вверх и вниз, перебегали на других гостей и возвращались обратно. Чувствовалось, что она вас зондирует, оценивает, в то же время улавливая все, что происходит вокруг, и что слова, которые она произносит, не имеют ничего общего с ее мыслями.